Примас рассказывал Волконскому, что король отправил француза Поля в Версаль в качестве своего агента. В мемориале, который повез Поль, говорилось, что король объявит себя против России, если Франция возьмет его под свое покровительство. Мемориал этот был подан Шуазелю, вследствие чего и началась настоящая суматоха. Волконский не отвечал за правду этого известия, тем более что Примас не любил короля. Но Подоский уверял, что знает о деле через верный канал и обещал доставить копию с мемориала. Панин писал Волконскому, что Примаса надобно держать в железных рукавицах. Разумеется, что Россия составляет его единственную надежду, и потому он ей предан, но, с другой стороны, он душою и сердцем предан саксонскому дому. Понятно, что в Петербурге были очень недовольны сенатским совещанием. Положено было не допускать князя Огинского, назначенного к отправлению в Петербург с жалобами на князя Репнина. И Панин писал Станиславу Августу два письма от имени императрицы и своего, с теми же представлениями, какие делал ему изустно и Волконский. Между тем деньги на благонамеренную конфедерацию были приготовлены. Панин писал Волконскому, что императрица считает необходимым привлечь короля к этой конфедерации и к России, но старики Чарторыйские должны быть исключены, и все их значение в народе должно быть уничтожено вместе с надеждою восстановления этого значения когда-либо впредь. Надобно привлечь Мнишко и Потоцких, но нельзя позволить им низвергнуть короля. В случае же крайности, если бы Станислав Август легкомыслием, непостоянством и безрассудностью делался невозможным на престоле, то необходимо, чтобы низвержение произведено было Россию, чтобы новый король был Пяст. И возведен также Россию, чтоб Франция не могла показать свету, что русское дело возведения Понятовского не могло быть прочно, не могло устоять против подкопов Франции по недостатку внутренних сил самой России. Так необходимо поступать вследствие соглашений с Пруссией и вследствие того, что русское влияние в Польше подвергнется сильной опасности вследствие возведения на престол саксонского курфюрста, ибо Саксония по положению своему между соперницами Австрией и Пруссией и по отношению к Франции будет часто переходить из союза в союз, увлекая за собою и Польшу то в ту, то в другую сторону, что никак не согласно с независимую северную системою, однажды навсегда принятую ее императорским величеством. Письма Панина не подействовали на короля. Волконский не нашел в нем ни малейшей перемены после их прочтения. Станислав Август твердил, что должность требовала от него показать нации свое попечение об ней, и что надобно ему также нажить и хорошее имя на свете. Когда Волконский спросил, надеется ли он остаться на престоле хоть недолго, если императрица отнимет от него свою руку, то он на это ничего не сказал, а только пожался. Каждый день король держал у себя совет, состоявший из дидей Чарторыйских и наперсников, то есть маршала Любомирского, бывшего канцлера Замойского и вице-канцлера Пржездецкого и Борха. В конце ноября Волконский ездил к королю с требованием, чтоб отстал от своих советников, окружал бы себя добрыми патриотами и людьми беспристрастными, каковы, например, граф Флеминг, Броницкий, которые отечество любят, ему, королю, преданы и фамильных интересов не имеют, не похожи в этом отношении на Чарторыйских, которые имеют причину усиливать замешательство, ибо если бы они довели его до того, что императрица отняла бы от него руку помощи, и он лишился короны, то они нисколько не замедлили бы пожертвовать им в пользу князя Адама и маршала Любомирского». «Они мне родня», — отвечал король. «Отстать от них я не могу, а буду поступать по желанию вашему». Волконский стал выговаривать королю за недостаток откровенности, за скрытие от него намерения созвать сенат и постановить известное решение. Король сказал на это: «Мы тогда на нитке висели, и слава богу, что война приняла такой благоприятный оборот». «Но разве вы бы спаслись, — возразил Волконский, — если бы турки нас побили, и какую бы пользу принесло вам решение вашего совета? Вам известно, что нация вас ненавидит, и держитесь вы на престоле одними нашими войсками». «Предпочитая всему обязанности патриота, — отвечал король, — я обязан был сделать что-нибудь в пользу нации». «Кого вы под нацией разумеете? — спросил Волконский. — Не тех ли, которые против вас взбунтовались под предлогом веры и вольности, и от которых императрица вас защищает? У них ваш поступок не возбудил ни малейшей благодарности. Да если бы и возбудил, если бы возмутители к вам пристали, то неужели бы вы взяли вместе с ними оружие против своей благодетельницы?» «Оружие не взял бы, — отвечал король, — а стал бы их уговаривать и склонять к успокоению». На другой день Волконский отправился к Понятовскому вместе с Бенуа, который именем своего государя советовал не терять дружбы русской императрицы, ибо от нее одной зависит его королевское благополучие. Станислав Август отвечал и Бенуа, что он ничего противного императрице не делает, а поступает, как велит ему долг, который он всему предпочитает. Волконский переслал в Петербург на одобрение планы новой конфедерации, но Панин известил его в начале декабря, что надобно подождать, тем более что Молдавия завоевана без поляков. Относительно королевского поведения надобно также подождать, посмотреть, какое впечатление на зыбкий дух Станислава Августа произведет непринятие императрицею посольства Огинского. Еще до получения этого ответа от Панина Волконский 13 декабря был приглашен королем, который начал ему говорить: «Бенуа именем своего государя предлагает дружеский совет, чтобы я искал прибежище только у одной императрицы. Я не желаю сделать что-либо противное, но, не зная, о чем идет дело, не могу слепо вам в руки отдаться».